Помешала досадная мелочь. У жены была большая родня, и родственники поклялись отомстить убийце и стали охотиться за Джульбером. Вот тогда он и появился здесь, в заповеднике, чтобы укрыться от преследователей и быть поближе к своей избраннице. Но слух о действительной причине смерти жены Джульбера прошел через перевал и достиг ушей братьев Мананы. Дальше, вы знаете, Джульбер нарвался на засаду, украсть Манану ему не удалось, и пришлось позором отступить, оставив на земле свою откушенную губу. В силу снова вступил древний закон гор. Позор Джульбера должен был быть отмщен, и непременно кровью обидчика, даже при том, что доктору удалось приживить откушенную губу. Это не снизило накала страстей. Тогда вмешался Сандро Мельява. Джульбер работал у него, и брат Мананы Шалико работал у него. Да еще к тому же Сандро решил выдать Манану замуж за своего русского друга, с которым он познакомился в Москве в гостинице «Балчук». Нужно было непременно завершить это дело миром. Сандро переговорил с обеими сторонами и добился согласия братьев Мананы на очень суровые условия Джульбера. Чтобы восстановить мир, он потребовал, чтобы младший брат обидчика, то есть Шалико, публично в церкви был объявлен его сыном со всеми вытекающими последствиями, как то. Свое жалование отдавал отцу, а когда надумает жениться, не смеет избрать невесту без отцовского согласия и благословения. Как невысока была цена мира, братья медноволосые Мананы уступили. И я был в церкви вместе с Сандро и другими родственниками с обеих сторон, когда старенький православный поп совершил древний и варварский обряд примирения. Поп иглой, похожей на шило и абсолютно нестерильной, уколол палец сначала Шалико, потом Джульберу, выдавил у обоих по нескольку капель крови и смешал их на камне. Это означало, что отныне Шалико и Джульбер породнились. Дальше началось уже совсем невероятное крещение новообретенного сына Джульбера. Рослый и стройный Шалико разделся догола, окунулся в купель и затем, шлепая мокрыми ногами по каменному полу церкви, на глазах у всех нас подошел к Джульберу, предварительно обнажившемуся до пояса, припал губами к соску на его груди и стал, чмокая, сосать. А поп ходил вокруг них в парчевой рясе и раскачивал на цепи дымящееся кадило. Я смотрел и не верил своим глазам, а Сандро прокомментировал это почти языческое зрелище по-своему. Самое интересное, что все действующие лица и гости, и крещеный сын, и его новый отец поголовно все коммунисты, за исключением попа, потому что атеизм — одно из главных условий членства в партии, как-то не совсем совместим с саном священнослужителя. Таким вот примирением Сандро Мельява окончательно вывел Джульбера из игры. Он уже не мог претендовать на Манану, потому что брат Мананы стал его сыном, и это уже попахивало кровосмесительством. Сандро торжествовал и немедленно приступил к следующему шагу — похищению Мананы, на сей раз для меня. Не знаю, почему я не заупрямился и поехал верхом с Сандро и Шалико умыкать невесту. Возможно, мне не хотелось огорчать гостеприимного хозяина, увлекшегося как дитя предстоящей проделкой. А кроме того, слабость человеческая мне импонировала эта роль лихого джигита — умыкающего невесту и насилующего ее где-нибудь в горах на абсолютно законном основании. О последствиях я не задумывался. В крайнем случае действительно женюсь на ней официально и увезу в Россию верную и преданную жену. Мы скакали ночью в полной темноте, одетые, как и положено в таких случаях, в черные шерстяные бурки на плечах и высокие бараньи шапки на головах. Нашим проводником был Шалико. И это на 100% гарантировало успех. Сопротивления никакого не предвиделось. Пробравшись в дом вслед за Шалико, мы застали Манану спящей в постели, разбудили ее, и я по ритуалу зажал ей рот, чтобы не кричала. Она при этом прокусила мне ладонь. Затем мы ее укутали в покрывало, вынесли из дому, я вскочил на коня, и Сандро и Шалико передали на седло спеленутый кокон. Потом мы скакали назад под звездами, уже вдвоем. Шалико остался дома. Добрались до швейцарской виллы для иностранных гостей у озера, и Сандро запер меня с ней и сам деликатно удалился. Когда я распеленал Манану, я увидел огненно-рыжие волосы и сверкающие гневом черные глаза. Она была воистину восхитительна, тонкая и гибкая, с прелестным нежным лицом, обрамленным красной медью волос. Я почувствовал, что непременно влюблюсь в нее и буду очень дорожить ею, отчего меня охватило ликование. Но ликовал я преждевременно. «Русский человек, не прикасайся ко мне!» В руках у Мананы сверкнул лезвием кинжал. «Я не люблю тебя, и если ты тронешь меня, я тебя зарежу!» «А кого ты любишь?» — растерянно спросил я. «Не твое дело, отпусти меня на волю!» «Иди!» — безвольно согласился я. Она метнулась к дверям, распахнула их и исчезла. Затем я услышал цокот конских копыт по камням. Я выскочил во тьму. Моего коня не было у коновязи. Манана ускакала на нем. Наступал рассвет, меркли звезды. Вдали яснее просвечивал снежной вершиной Эльбрус. Подъехал Сандро. Он без слов понял, что случилось. Спешился, вынес из дома цейсовский бинокль и, приложив глазам, стал шарить по окрестным горам. Потом протянул бинокль мне. «Узнаешь?» По узкой горной тропе высоко-высоко двигались два всадника. Под одним из них я узнал моего коня. Это была Манана, уже укутанная в чью-то бурку. А впереди ехал Джульбер, без бурки, в высокой бараньей шапке и с ружьем за плечами. Солнце сходило за хребтом и ложилось розовыми лучами на сахарную голову Эльбруса. Тропа, по которой двигались всадники, утопала в цветущем миндале. Мне стало грустно и в то же время легко на душе. «Что ты скажешь?» — обернулся я к Сандро. Он не улыбался и смотрел впереди себя сосредоточенно и угрюмо, как проигравший игрок. «А может быть, любовь в самом деле существует на свете?» — протянул он удивленно. Парной стоял туман, и коренастая оплывшая фигура Зуева нечетко вырисовывалась на верхней полке. Зуев натянул на голову фетровый колпак, наполненный холодной водой. Это предохраняло лысину от ожога, да и охлаждало не в меру перегретую голову. Холодная вода стекала из-под набухших краев колпака по распаренному лицу, и это доставляло Зуеву наслаждение. Он не хлестал себе веником, а ладонями растирал сочащееся влагой тело. Мягкая, почти женская грудь колыхалась под пальцами, и Зуев не без зависти поглядывал на лежавшего рядом с ним на горячих досках верхней полки Астахова, со свистом хлеставшего себя по багровому, еще крепкому телу березовым веником. Внизу в тумане выплыла фигура Лунина. Он принес из гостиной бутылку жигулевского пива, с бульканьем опорожнил ее в ковш и выплеснул на раскаленные камни. Раздалось шипение, клубы пара повалили от камней. В горле запершило от хлебного духа. Зуев, кряхтя, стал спускаться задом с верхней полки, и Лунин с тазом воды поднялся на его место, крикнув Зуеву вдогон. — Кишка тонка, не кишка, а сердце! — пробормотал Зуев, садясь внизу на скамью, где пар был не такой едкий, и переводя дыхание. — Было бы у тебя два инфаркта, ты бы носа в парную не показывал, а я худо-бедно парюсь. — Ну, не дуйся, старик! — кивнул ему сверху Лунин. — Сочтемся инфарктами. Я ведь тоже удостоился. — Инвалидная команда, — рассмеялся Астахов. — Ни на что не годны. Бабы-то вас не гонят в шею? — Всяко бывает, — улыбнулся Зуев. — Айда в гостиную, отдохнем. Я вам историю расскажу.